Добрый вечер, дорогие друзья. С вами опять передача «Великий и могучий». Я Анна Стамбровская, мать-основательница и бессменный, почти что ведущий. И сегодня у меня в гостях мой любимый друг по совместительству кандидат филологических наук Тамара Журавель. И еще по совместительству, я считаю, почетный репетитор Красноярского края. И сегодняшнюю нашу тему мы хотим сделать максимально полезной для школьников и их родителей. Да, Тома? Сделаем. Говорить мы сегодня будем о самом странном, на мой взгляд, жанре школьных текстов, о сочинении. Я знаю, что, Тома, ты достаточно давно детей разных возрастов и способностей тренируешь писать вот эти вот удивительные тексты. Да, действительно, мне этот формат знаком, наверное, с самого начала введения ЕГЭ. Когда это было-то? Это было, вот точно дату не скажу, скажу только, что вот первые попытки, скажем так, написать сочинение ЕГЭ у меня с моими учениками начались где-то в 2005 году. Ну, то есть больше 10 лет уже. Да, я же говорила, почетный репетитор, я вот все знаю. Точно, тогда это еще был формат рецензии. Когда, я уже забыла, да, что такое было когда-то. Оценивался текст, оценивались его изобразительно-выразительные средства. И это мало напоминало то, что пишут ученики сейчас. Ну, слушай, я вот так сказала, что странный жанр. Может, ты не согласишься со мной? Скажешь, что нормально все, хороший жанр. Нам давно известный. Жанр полезный. Другое дело, что он настолько необъятный, что иногда очень сложно сориентироваться, чего конкретно хотят от современных выпускников эксперты. Ну да, вот на самом деле, вот если мы говорим о рецензии, с которой все начиналось, у рецензии очень понятные жанровые особенности, на мой взгляд. Правда? Да, совершенно верно. А сочинение это и вроде и эссе, но и не эссе, и заметка, но не заметка. Ну вот современное сочинение ЕГЭ я лично опасаюсь называть сочинением. Скорее, это что-то вроде письменной работы по анализу готового текста. Потому что эта работа сугубо шаблонная, и простор для творчества там минимальный. Ну, мы должны, во-первых, конечно, кому-то из родителей напомнить, а кому-то, может быть, кто еще не близок, там, предположим, к 9 классу, открыть глаза на то, что сочинения бывают разные. И сейчас дети, на самом деле, пишут, ну, наверное, минимум 3 вида, да, наверное, так? Да, пожалуй, так, потому что первые сочинения начинаются в 9 классе выпускные, есть еще в 4, но тут, честно говоря, я замолкаю, потому что тут не владею какой-то вот такой развернутой информацией. Вот. Если говорить о выпускных сочинениях, действительно выпускных, то это сочинение в 9 классе, очень маленькое по объему, это всего лишь 70 слов. Потом два сочинения в 11 классе. Так называемое сочинение «Допуск» к ЕГЭ, которое пишут в начале декабря, и итоговое сочинение, которое входит в единый государственный экзамен. Да. Вот давай к тому к декабрьскому вернемся. На самом деле, я считаю это вообще, знаешь, такой небольшой, наверное, победой, что ли, вот такой филологической, потому что когда сочинение убрали вообще, как такую проверочную работу, которая позволяет выявить какие-то навыки, умения школьников. И это было достаточно долгое время, ну лет 5, наверное, было точно, да? У меня было такое странное ощущение, потому что вот этот полный переход на тестовую форму и вот это шаблонное сочинение в части С, ну, наверное, фактически и не учит человека создавать какой-то связанный текст. И когда все это вернулось в декабре, я думаю, ура! Ура! Да, действительно, вот возврат сочинения, такого полноценного сочинения, был вызван просто шквалом жалоб со стороны вузовских преподавателей, причем не только гуманитариев, потому что абитуриенты и студенты просто не умели выражать свои мысли письменно, да и устно, кстати, тоже. Слушай, так неужели все на сочинении было завязано? Да, действительно, это так. потому что сочинение учит структурировать свою мысль, сочинение учит критично относиться к тому, что мы читаем, сочинение учит привлекать какие-то наши знания, чтобы они были уместны вот именно в этом конкретном тексте. Это действительно жанр, который невероятно развивает самые разные стороны мышления. Да, я думала, что... Я не предполагала, что это связано с устной речью в том числе. А потом подумала, наверное, да, действительно, у нас мало таких жанров, когда требуется от школьника вот именно размышлений развернутых. У нас же обычно как? Есть стандартный вопрос, есть ответ, который есть в учебнике, его нужно просто пересказать. То есть получается, что там ни анализа, ни синтеза, наверное, в общем-то и нет. Да, так, тем более, когда из школы ушли устные экзамены, и точно так же они практически уходят из вуза сейчас, получается, что поразмышлять над проблемой, посмотреть на нее с разных сторон, сравнить разные позиции, точки зрения на проблему, это, в общем-то, сделать негде современному молодому человеку. Слушай, неужели настолько все серьезно? Может, и устные экзамены тоже вернутся тогда? Кто знает? Хорошо бы, потому что, работая со студентами, я тоже вижу недостаток именно развития устной речи. Слушай, ты как человек, который со студентами работает достаточно давно, и в том числе ты захватила тех студентов, которые сочинения не писали, вот у них какие навыки утрачены? Они что конкретно не умеют? Самое тяжелое, на мой взгляд, даже, скажу сейчас, может быть, крамольную для филолога вещь, даже не... устное выражение мыслей. Если подумать, действительно, часто ли нам приходится много рассуждать о чем-то вслух, в какой-то повседневной жизни. Самое страшное – это некритичное отношение к информации. Принятие всего, что мы читаем, что мы слышим и так далее. То есть самый распространенный вопрос, который задает любой преподаватель на лекции – все ли понятно, есть ли вопросы? И очень-очень редко кто-то когда-то что-то спросит, потому что принимают на веру все-все-все, что говорит преподаватель, все-все-все, что пишут в книгах, в газетах и так далее. Мне кажется, нас же так воспитывали, что будь таким собранным, дисциплинированным, спокойным, слушай внимательно. Спросили – ответь. Да, а что делать, если не понял? Притвориться, что все понятно? Экзамен далеко же, что уж тут. Я согласна. Чем отличается сочинение декабрьское от того сочинения, которое дети будут писать сейчас уже в мае, получается? Декабрьское сочинение, самое главное его отличие, оно литературоцентрично. То есть оно строится вокруг литературного текста, вокруг художественного произведения. И изначальная идея введения вот этого сочинения была в том, чтобы снова поднять престиж такого школьного предмета, как литература. В этом сочинении, во-первых, оно по объему больше, чем сочинение на ЕГЭ. Там минимум 250 слов должен написать ученик. Необходимо развить некую тему на примере какого-либо художественного произведения. Причем художественное произведение – это обязательное требование к сочинению. То есть что-то хотя бы ученик должен прочитать, хотя бы какие-то короткие тексты, но познакомиться с классикой он должен. И это, на мой взгляд, очень даже здорово. Год за годом там же примерно одинаковый перечень наших ключевых авторов, тех, кто попадает, и раньше попадал в выпускные сочинения, да, и сейчас попадает в это декабрьское. Там есть какая-то пятерка? Нет. Авторов, списка авторов нет. То есть ученик может использовать и русскую классику, там Толстого, Пушкина, Достоевского, он может использовать зарубежную классику, он может использовать фантастику. В общем, любые тексты, которые он читает. То есть он показывает свой кругозор. Да, действительно. И это, на мой взгляд, тоже по-своему интересно. А вот, например, этот декабрь, там какие интересные темы были? Там же тоже не на выбор даются, да? а даются не столько темы, сколько направления. То есть в начале учебного года, примерно в сентябре-октябре, по школам расходится информация о том, какие 5 направлений будут в этом году для сочинений. В этом году эти направления, как многие говорили, напоминали китайские иероглифы. То есть это были направления «Путь», «Любовь», «Время». Значит, еще было направление «Год литературы в России». Никто не понимал, что это значит, да, и как к этому готовиться. И еще было какое-то направление. Сейчас, к сожалению, оно у меня из памяти улетучилось. Не дом? Дом, да, совершенно верно. Угу. И вот понять, что имеется в виду под направлением, допустим, «путь». Это и дорога, по которой вот можно идти, это и жизненный путь, это и путь, допустим, там, не знаю, развитие государства, путь России, например. То есть это настолько такой вот какой-то обширный круг проблем, что, ну, многие терялись в том, как готовиться, где искать эти темы. От путевых заметок до философского романа все подходит, получается, под эту категорию, да? Да. А вот, слушай, а в декабре, когда они вскрыли конверт, там что вот обнаружилось? Там были конкретно сформулированные темы уже? Да, конкретно сформулированные темы по этим направлениям. И ребята могли выбрать любую тему на их выбор. Из 5, получается? Да, из 5. Из 5. Но вот конкретных формулировок тоже сейчас уже не назову, не помню. Ну, то есть там, например, роль дома там, в становлении там, личности, предположим, нет? Да. Или по-другому они были? Темы могли быть сформулированы так, например, дороги, которые мы выбираем. Mm-hmm. Или, например, там, допустим, жизненный тупик. Что это и как из него выбраться. То есть формулировки достаточно интересные, там есть над чем подумать, поразмышлять, и они не были завязаны на каких-то конкретных произведениях. Ну, то это есть, прямо здорово. Да, вот, допустим, тема дома там в романах Тургенева, такого не могло быть. Это и не предполагалось. Я вот помню, когда я писала выпускное сочинение аж в 99-м году, у нас тема была «Великие сыны России», я выбрала Набокова. И у моего учителя русского языка, прекрасной Татьяны Владимировны Горнштейн, было сомнение, она говорила: «Тебе зарубят твою медальную работу, потому что Набоков ненавидел Россию». Ну, мы все вырулили, все было в результате хорошо, там была пятерочка, все как надо. Но я вот просто о чем? Есть какие-то авторы, которые приветствуются или не приветствуются? Или здесь вообще вот такого гласных, негласных ограничений нет? Ну вот я не слышала о том, чтобы кто-то что-то сказал. Запрещал, вот там резко запрещал. Один из моих учеников в этом году, например, очень любит Энтони Бёрджесса и его «Заводной апельсин». И вот он примеры из этого «Заводного апельсина» пытается прицепить практически к любой проблематике. И в своем выпускном сочинении, да, он написал, как раз привел примеры и вполне получил свой законный зачет. По каким критериям оценивается вот сочинение декабрьское? Вот для меня критерии просто это самая-самая большая загадка. Вот, дорогие слушатели, я делюсь с вами своими открытиями, скажем так. Потому что мне они кажутся вообще, вот как такому человеку, который глубоко в эту тему не погружен, какими-то достаточно странными, сложными. Или это просто вот такая кажущаяся сложность. И любой родитель сможет разобраться в этих критериях. Они и простые, и сложные одновременно. Простые они тем, что на самом деле в формулировках ничего особенного нет, а сложные они тем, что очень многое остается на усмотрение эксперта, то есть они субъективны. Uh-huh. Есть 2 критерия, по которым нужно, вернее, скажем так, всего их 5. При этом по первым 2 нужно получить зачет обязательно. Это критерии соответствия теме и критерии композиции. И есть еще 3 критерия, по которым, то есть по одному из 3 тоже обязательно должен быть зачет. Но по любому из этих 3. Это критерий грамотность. Но грамотность очень так условно проверяется, то есть там должно быть не более 5 ошибок, орфографических, пунктуационных, грамматических и всяких разных. Всех вместе? На 100 слов. А, 5 ошибок на 100 слов. Да, то есть если мы берем сочинение в 250 слов, то, соответственно, ученик может спокойненько допустить где-нибудь там ошибок там, 12, да, совершенно спокойно. Грамматических. Да, и ничего ему за это не будет. Но ему будет за это зачет. Да, ему будет за это зачет. То есть вот такой, значит, есть критерий. Есть критерий... Так, какой же там еще? Сейчас, минутку. Средства выразительные, нет? Нет, даже не выразительные средства. То есть, что касаемо языка, то есть вот это все. Uh-huh, Нет. Значит, немножко просто информация уже ушла из памяти. Я сейчас переключена на сочинение ЕГЭ. Да, действительно. Значит, второй обязательный критерий – это не композиция, это литературный аргумент как раз. Вот тот самый. Литературный аргумент. Да, он тот самый кругозор. Да. То есть одно литературное произведение, которое нужно обязательно привлечь. И, соответственно, соответствие теме. Из необязательных это вот композиция как раз, грамотность. И третий, последний критерий – это в целом речевая выразительность. То есть насколько… Даже не выразительные средства отдельно, а просто… Да, то есть насколько вообще понятен этот текст, насколько он вот, производит… впечатление связанного текста. То есть вот такое вот... критерии, я еще раз говорю, то есть они, с одной стороны, вроде бы понятные, а с другой стороны, весьма-весьма субъективные. Они оцениваются каждый по шкале по определенной, да? Они оцениваются только зачет-незачет. А, каждый из них зачет-незачет. Да. И тут есть еще один такой интересный момент. Школьные учителя, как правило, не заинтересованы в том, чтобы ставить большое количество незачетов по этим сочинениям. А проверяют они же? Да, проверяют в школах. Сами же то в школах. То есть не эксперты, а это внутришкольная история. Да. То есть это такое... И поэтому я столкнулась с такой тенденцией, что к этому сочинению относятся весьма, на мой взгляд, легкомысленно. И недостаточно готовят самих учеников, поэтому и родители слегка растеряны, и сами ученики растеряны, не понимают, чего от них хотят. Вплоть до того, что не всегда даже в школах сообщают вот эти самые 5 направлений, к чему готовятся, как готовятся. И как-то вот ученикам внушается, что, скорее всего, зачет они получат. В разных школах по-разному, но вот основная тенденция такова, и она весьма печальна, на мой взгляд. Ну вот на самом деле, вот если, например, сказали человеку в сентябре, друг, ты пишешь в декабре сочинение, а до этого все долгие-долгие школьные годы его к этому не готовили, не учили. Ну, потому что сочинение, оно ушло, все перекрестились, потому что, ну, объективно, для учителей это очень большая нагрузка была. И по подготовке к написанию этого сочинения, и по проверке этого сочинения, это вот самое, по-моему, было противное, такое трудозатратное, скажем так. Может быть, не противное, не то слово. Вот. Можно вообще за эти оставшиеся месяцы-то хоть как-то себя взбодрить и написать этот текст так, чтобы действительно это было, ну, нечто достойное? Или все-таки вот готовиться к этому нужно год и два, и три, и больше? Очень многое зависит, конечно, от самого человека. Бывает лучше, конечно, начинать заранее. Лучше, конечно, даже готовясь к этому крошечному сочинению в 9 классе, понимать, во что это в конце концов выльется в 11 классе, и уже отрабатывать там на 120% этот навык. Хорошо бы не забрасывать в 10 классе. Но сейчас-то учителя уже потихоньку понимают, что к чему, и тоже вот к этому приходят, к тому, что нужно работать... И даже не в 10-м, а еще раньше учить писать сочинение. Но если вдруг действительно вот 11-классник встал перед вот этой страшной необходимостью написать сочинение, это возможно. Если есть мотивация, если есть желание, оно, в общем, тоже во многом... поддается вот этой самой структуризации. То есть можно научиться писать вступление, можно понять, с чего его начать, там, может быть, с риторических вопросов или с какого-то там коротенького примера из жизни или еще из чего-то. или просто с каких-то общих рассуждений в нужном направлении. Можно понять, какой эпизод из художественного произведения можно привлечь и как его пересказать так, чтобы он был уместен. Можно понять, как дать анализ этого эпизода. И вот так вот, разбив большое сочинение на несколько маленьких отрезочков, его можно собрать, можно написать. И такие примеры были в моей практике. Великий и могучий. Ну, а теперь мы перейдем все-таки к тому, какие, на твой взгляд, наиболее распространенные, не то чтобы ошибки, вот из тех 5 критериев, которые ты перечислила, то есть соответствие теме, способность привлечь литературный аргумент, композиционная завершенность, грамотность, да, и вот языковая выразительность в самом широком смысле этого слова, вот у школьников современных что больше всего западает? В первую очередь грамотность. К ней родной вернулись опять. Да, действительно. Даже такая вот достаточно лояльная оценка, многие ее не проходят. Вот. Чаще всего приходится делать ставку на композицию. Подожди, а вот из грамм, вот понятно, да, ошибки бывают разные. Я понимаю, что учитывается что? Орфография, пунктуация, грамматика, да? Речевые ошибки. А, речевые ошибки, да. Вот из них, из трех. Пунктуация все-таки, наверное, да? Пунктуация, да. И, пожалуй, речь. И речевые. Выбрать ошибки. Нужное слово, правильно соединить слова в словосочетание. Вот тут тоже бывает. Давай дадим рекомендацию родителям. Вот что делать, если, например, чувствует родитель тревожность глубокую по поводу того, что запятые стоят не там, где надо, и с речевыми ошибками просто вот совсем уже все плохо. Что ты рекомендуешь делать? Самостоятельно, вот просто не обращаясь к специалисту. На самом деле, в первую очередь понять причину. То есть, что происходит? Часто бывает, да, действительно, человек просто не знает, как и где нужно ставить знаки препинания. Ну, то есть, я беру тетрадочку у ребеночка и говорю: дорогой мой друг, почему у тебя здесь ошибка? И он должен мне что-то ответить. Да, то есть если он ничего не может ответить, ну вот мне так показалось, ну вот здесь вроде как очень любят ученики говорить, вот здесь какое-то уточнение, поэтому я ставлю запятую, а на самом деле никаких оснований для знака нет. Между подлежащим и сказуемым. Да, между подлежащим и сказуемым вернуть какую-нибудь запятую, то значит, да, вот методично штудировать правила, брать какой-нибудь хороший качественный учебник, где вот все это... А хороший качественный-то какой, например? Розенталь, например, классика. Классика, то есть где расписаны все случаи. И заниматься разбором. То есть понимать вообще, что такое предложение, из чего оно составляется. Допустим, что есть такая конструкция, как однородные члены. Ну, то, что часто называют перечислением, те же самые ученики. Вот. А бывает так, что это самое перечисление, эти однородные члены, разрастаются до сложного предложения. Вот. И когда вот однородными членами становятся части сложного предложения. По сути, это та же самая конструкция. И иногда человеку, который, допустим, хорошо разбирается в математике, но плохо разбирается в русском языке, вот, можно показать, что синтаксис – это та же алгебра. Там жесткая логика. Да, там есть очень жесткая, строгая логика. Но бывает другая проблема, когда человек знает прекрасно все правила. Вот. Да, но при этом ставит те же самые знаки, как попало. Говорит, не показалось. Что интонационно вот тут надо выделить. Да, именно так, интонационно выделить. Или, ну, я не знаю, почему вот здесь, почему перед что я вдруг не поставил запятую. Не знаю, и все. И как быть? Забыл, пропустил, не увидел, когда проверял. Вот тут можно писать диктанты. Но не так, как обычно их пишут в школе. Когда диктуется целый текст, потом его проверяют, потом сдают учителю на проверку, учитель проверяет, замечает ошибки. В целом тексте ошибки найти невозможно. Часто бывает так. Вот такому человеку, который знает правила, но не умеет их применять. Надо диктовать предложение, и тут же, здесь же, на месте объяснять каждый знак, который сам ребенок поставил, чтобы он сам доказал, что вот эту запятую я поставил, потому что здесь однородные члены. Вот. А вот это двоеточие, потому что дальше идет значение пояснения, например. И так далее. То есть пускай он сам занудно, бюрократично, может быть, в чем-то объяснит каждый свой знак. Вот. Потом смотрим, какие знаки отсутствуют или какие лишние, и разбираем. Потом следующее предложение. То есть, ну, вот, то есть включаем речевую рефлексию прямо здесь и сейчас. Да, прямо здесь и сейчас, верно. Угу. А потом еще вопрос бывает, как проверять свои тексты. У детей у самих. Да. Угу. Вот тут вмешивается иногда содержание. Когда, значит... Ну, это и не только у детей, и у взрослых бывает, когда мы читаем текст, и нас затягивает сама логика текста. И мы не обращаем внимания ни на знаки, ни на орфографию бывает, а подчиняемся самому тексту, его содержанию. А такие тексты уместно проверять с конца. То есть мы берем последнее предложение в нашем сочинении и проверяем его так, как будто бы это было отдельное предложение, вырванное из контекста. Тогда содержание нам уже не мешает. И запятые все получаются там, где надо. Да. Я вот, когда у моего ребенка была проблема с разбором слова по составу, ну, чтобы было веселее жить, я придумала игру, назвала ее «Разборка». Ну, в ней ничего веселого не было, кроме названия. Мы просто вслух разбирали по составу. Не придумала у тебя ничего такого, не знаю, там, игрового, полуигрового с пунктуацией, например? Ну, как-то в голову не приходило. Единственный момент, я действительно пыталась перевести язык синтаксиса на язык алгебры. Это очень интересно, да. Мне кажется. То есть, допустим, если в однородных членах, например, вот эти сами однородные члены объединяются в пары. Угу. Я рисовала, вернее, писала «А», вместо «И» делала «плюс». Вместо другого члена «Б», объединяла их в скобки и так далее, и мы составляли такую вот алгебраическую формулу предложения с учениками. Это очень хорошо помогает разобраться, особенно если в предложении много союзов «и», что с чем, как объединяется. Здорово на самом деле. То же самое можно делать и со сложными предложениями. Переводить их на язык алгебры. А союз «что» ты как переводишь тогда? Союз «что»? Ну, так далеко пока не заходили. Ну, надо подумать. Ну, да, кажется, да. Надо подумать, это, наверное... Слушай, ну это по-настоящему междисциплинарные связи, к которым мы все стремимся, говоря о том, что вообще за ними будущее в преподавании. Ну, вот такие вот параллели, ну, которые да. Шаблон немножко расшатывают. Тем более чаще все-таки мне попадаются дети, которые говорят, ну, у меня с математикой все отлично, а вот с русским языком беда, я его вообще не понимаю. Ну, как так? Так не может быть. Если с математикой отлично, то значит должно быть отлично и с языком, который по сути та же математика. Ну да, да. Но для того, чтобы понять, что это по сути та же математика, нужно вот эту параллель на самом деле провести. Да. Вот. Слушай, а вот как тебе кажется, все-таки вот это вот отсутствие речевой рефлексии, оно с чем связано? Правила-то мы учим, а получается правила отдельно, текст отдельно, который мы порождаем или который мы проверяем. Но ответ на этот вопрос... Я думаю, что Тамара нам после перерыва сообщит. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Мы продолжаем наш разговор о сочинении. И до перерыва мы начали размышлять, я надеюсь, да, о том, Почему у нас речевая рефлексия у школьников не включается? Почему правила, по которым живет русский язык, и сам, собственно говоря, русский язык, сами тексты находятся в таком вот катастрофическом отрыве друг от друга? Как тебе кажется? На самом деле вопрос невероятно сложный. Ну, так сразу, да, на него ответить, наверное, сложно. Вот обычно на него пытаются ответить очень просто. Ну, дети мало читают современные. Это все ерунда, потому что и дети разные, и читают они по-разному, и разные тексты. Кто-то много, кто-то мало. Кому-то это помогает, кому-то не помогает на самом-то деле. Может быть, дело в том, что в целом мы живем в настолько разнообразном и разнородном мире, что соединить воедино вот книгу и какую-то свою собственную деятельность оказывается для современного человека невероятно сложным. Может быть, дело в том, что действительно мы сейчас очень мало пишем от руки. И моторная память не задействуется. Да, моторная память не работает. Тем более, конечно же, есть и программы автокоррекции в всевозможных технических устройствах, которые тоже, ну, скажем так, расслабляют нас. Так что эта загадка ждет своего исследователя. Загадка, да. И к тому же, опять же, у каждого возможна своя причина. Но я вот как раз вот, я почему так закивала энергично, потому что я сталкивалась очень часто с этой рекомендацией, ее дают все, что как только у тебя проблемы с грамотностью, ты мало читаешь. Но на самом деле проблема-то может быть связана и с логопедическими проблемами, и с какими-то другими проблемами. И это тоже. Не так все просто. И это тоже не диагноз дисграфия, дислексия, дизорфография, как вот нечто новое. Ух ты, не слышала даже. Да, такого. Да, появляется и такое, дизорфография. Ставится сейчас довольно часто. Единственное, что тут можно было бы посоветовать, это, конечно же, начинать пораньше, как можно раньше. Начиная с начальной школы, обращать внимание на то, как ребенок пишет, разговаривать с ним, почему слово пишется так, а не иначе. Не оставлять без внимания вот эти детские смешные ошибочки. Корректировать сразу, потому что потом будет сложнее, да, когда да, это да. Просто уже на уровень автоматизма какого-то перейдет, да? Конечно, тем более, что у маленьких детей, которые только начинают писать, обычно все-таки есть желание писать правильно. И наверняка вот многие мамы замечали, что дети постоянно спрашивают, а как правильно пишется? Угу. А вот так или так? И вот эти вопросы, конечно же, не стоит оставлять без внимания. Вот мы с тобой проговорили о главном критерии, который западает, это грамотность, да? А дальше что из оставшихся четырех? Проблемная композиция, нет? Композиция... Или все-таки способность литературное произведение привлечь? С композицией немножко проще, если хотя бы немножко представляет, чего от него хотят. Имеется в виду, дорогие слушатели, насколько я понимаю, это введение, основная часть, заключение, да? Да. Или там сложнее все-таки? Да, на самом деле так и есть. Но, опять же, основная часть, это же не там три предложения. Угу. Это тоже нужно как-то уметь выстроить. Ну, то есть тезис, аргументация. Да, действительно. То есть вот если понимать вот эту логическую структуру, тезис, аргументы, аргументы, которые подтверждают тезис, то, в общем-то, с композицией проблем не возникает. А вот с привлечением литературного произведения, да, бывают проблемы. Потому что, ну, действительно, бывает, что и кругозор недостаточно широк. Бывает так, что вроде бы и подобралось произведение, но как его пристегнуть к теме, это загадка. И самое печальное, когда текст ограничивается пересказом. Это засчитывается ли это все-таки? Нет, это не засчитывается. Не засчитывается. Да, да, да. То есть ну, нужно показать хотя бы какой-то навык анализа текста. Угу. Понимание, зачем мы вообще его сюда привели, этот текст, чего мы хотим этим сказать. Ну, то есть это показывает, что навык такой более глубокий, критического отношения к написанному, вот как раз то, о чем ты говорила, то, что у студентов вузов проявляется, что он просто не сформировался. Да, действительно, это так. То есть... Ну, вопрос-то возникает такой. Ну, понятно, да, что вот дети не учились, дети не умеют. Что делать? Есть ли случаи с орфографией, пунктуацией? Ну, теперь уже понятно, что делать, как поступать. Давай обсудим, как человека, который не писал сочинение, объективно не умеет этого делать, но ему при этом грозит вот это вот... Ну, я думаю, что уже о декабрьском мы будем говорить, о следующем, да? Ну, да. Ну, там часть цены у нас еще осталась, мы, думаю, тоже ее осветим. Вот как родителю поступить, как ребенку помочь? При условии, что, например, учителя не хватает, недостаточно времени для того, чтобы в классе, ну, много внимания этому уделить. Ну, вот первое, что я всегда советую своим ученикам, вот еще только познакомившись с человеком, мы всегда определяем круг чтения. То есть сначала нужно сообразить вообще, какими текстами мы можем оперировать. Потому что часто бывает так, что ребенок сам не помнит, что он когда-то прочитал. Для этого... Что он читал в этом, в кратком пересказе. Да-да-да. Но дело даже не в этом. То есть достаточно составить таблицу. Такую очень простенькую, примитивную таблицу. Автор, произведение, основные герои. Это помогает сориентироваться. Эта таблица составляется там, на протяжении, может быть, месяцев, может быть, какие-то тексты туда добавляются, какие-то вспоминаются. А, ну да, я же еще «Капитанскую дочку» когда-то прочитал. И вроде как помню, о чем там идет речь. Но смутно. Да. Но тогда можно пересчитать. Потом, исходя из направлений, хорошо бы посмотреть, какие тексты наиболее пригодятся. И что-то освежить в памяти, перечитать, какие-то тексты, может быть, добавить, не увлекаться объемами. Ну, потому что действительно, если мы потратим массу усилий на то, чтобы одолеть полностью «Тихий Дон», несмотря на то, что это прекрасное произведение, поднимающее много проблем, но при этом оставим в стороне, допустим, тему Великой Отечественной войны, то мы будем ощущать такую серьезную лакуну, которую потом будет сложно заполнить чем-то. Но есть вот, опять-таки, я как любитель все классифицировать и ранжировать, есть вот пятерка самых важных произведений, мимо которых ни один школьник не должен проползти. Ну, одно могу сказать, что школьники обычно очень не любят стихотворные тексты всевозможные, поэтому чаще всего у нас, к сожалению, за бортом остается Евгений Онегин, у нас остаются там поэмы «Горе всевозможные», от «Горе от ума», да. Хотя бывают и такие ребята, которые и этими текстами свободно оперируют. Обычно берутся что? «Капитанская дочка». В этом году, допустим, этот текст подходил ко всем направлениям. Вот он дом, который мы защищаем. А вот жизненный путь становления человека, личности. Плюс путь, дорога как таковая, как она меняет человека. Любовь. Ну, куда же без нее? Там тоже это все прекрасно показано. То есть, ну и, конечно же, литература. Чаще всего, вернее, скажем так, темы про год литературы в России касались вообще чтения как такового. Поэтому туда подходили любые тексты. Поэтому «Капитанская дочка» — это вот текст такой вот... Универсальный, действительно. «Герой нашего времени» — небольшой по объему роман, который тоже легко читается. Весьма разнообразный. Да. И там тоже есть над чем подумать. «Отцы и дети» Тургенева — тоже и идет, легко читается и очень подходит для разных проблем и направлений. Дети с удовольствием читают «Мастер и Маргариту». И опять же, то есть ко многим ситуациям применим этот текст. Параллельно с «Мастером и Маргаритой» я обычно рекомендую «Белую гвардию» Булгакова. Потому что если, допустим, не идет тема Великой Отечественной войны, помогает тема гражданской войны, действительно. Плюс, опять же, дом. Ну, там прямо... Да. Семья, то есть вот какие-то незыблемые ценности, которые сохраняются там во всех жизненных бурях. Вот этот текст тоже, хотя его нет в школьной программе, но он весьма полезен. По программе в 11 классе проходит гранатовый браслет, вот тоже в начале, где-то вот осенью это происходит обычно. Но очень так неоднозначно этот текст воспринимается учениками, вот, поскольку он сам по себе достаточно сложен, сложным оказывается. Из современной, ну, скажем так, не то, что современной, из 20 века, я рекомендую прочитать хотя бы несколько произведений там, о Великой Отечественной войне, или хотя бы те же самые «Азори здесь стихии», которые читают даже девочки. Ну, мне кажется, там в первую очередь девочки, наверное. Ну, разумеется, разумеется. Помнят обычно, как когда спрашиваешь, что помнишь, что читал. «Судьбу человека» тоже помнится этот текст. И я советую читать Астафьева, вот цикл «Царь-рыба». Потому что если вдруг возникает проблематика, связанная вот с человеком и природой, с какой-то вот деревенской темой, тексты Астафьева кажутся какими-то более близкими, более понятными. Вот, поэтому примерно... Более правильными, ну, наверное, так. Ну, в кавычках. Пожалуй, да. Ну вот здорово, конечно. Они прочитали, они составили таблицу. Можно сориентироваться, да, уже по этой таблице. Дальше что? Следующий этап какой? Дальше темы. То есть если мы говорим о декабрьском сочинении, то хорошо бы прикинуть круг вот этих самых тем, которые возможны по этому направлению. Если учитель... Ну, то есть, вот есть, например, дом, например. Да, если есть дом, то, ну, тут может помочь интернет. Что писали на эту тему в прошлом? В прошлом год не поможет, не было же, да. Потому что каждый год новые направления. Но существует масса методических разработок учителей по всей России, которые охотно ими делятся. И можно, по крайней мере, посмотреть, какие темы предлагают. И вот я рекомендую не зацикливаться на одном направлении, потому что бывают такие вот ребята, которые говорят: нет, мы будем только вот дом. Вот. А потом на самом сочинении по направлению дом оказывается такая неподъемная тема, да. И как раскрыть другие темы, просто ребята теряются, хотя, в принципе, могут сориентироваться и написать. То есть не останавливаясь на одном направлении, выбирать вот темы и писать, конечно же, писать. Ну вот он приходит ко мне и говорит: ну я вот не знаю, я не умею писать сочинение. Вот бывает же такое, приходит человек и говорит: я не умею. Вот как с таким быть? Ну вот, как я уже говорила, очень хорошо. Чего боятся в основном дети? Дети боятся больших объемов. Ученики на первых занятиях, мои ученики, обычно говорят: я не смогу столько написать. А потом, когда они пишут 300-400 слов и удивляются, как так... Откуда это родилось? Откуда это взялось, и как бы это сократить? Уже думают об этом. Вот, это на самом деле для них просто фантастика. План. То есть я говорю о том, что каждый, любой текст можно разбить на несколько микротекстов. То есть мы пишем не все сочинение, мы пишем сначала только вступление. Один маленький текст, у которого тоже есть свое начало, есть свой конец. Потом мы пишем, объясняем, как мы понимаем нашу проблему, то есть выдвигаем тезис. То, что мы будем защищать. Вот к тезису обычно нужно подойти особенно тщательно. Потому что к тезису будут цепляться аргументы, потом вывод будет тоже, соответственно, иметь отношение прямое к тезису. И вот очень важно сформулировать свое отношение, свое понимание того, что заявлено в теме. Вот, допустим, если мы говорим о жизненных тупиках, то что мы понимаем под жизненным тупиком? Или как стоит себя вести, если жизнь загнала тебя в тупик? Вот об этом обязательно нужно порассуждать и какую-то свою позицию изложить. Потом мы эту позицию защищаем, например, литературного текста. Вот, например, в произведении таком-то назвали произведение, назвали автора, это очень важно. Происходит то-то, то-то или то-то. Или герой такой-то совершает то-то, то-то и то-то. Оказывается в таком-то жизненном тупике. Например, вот Базаров под конец своей жизни ощущает как раз вот этот самый свой тупик, когда он говорит о том, что вот я умру, из меня будет расти лопух, и что? И ради чего вот все мои нынешние усилия. Объяснили, пересказали фрагмент текста, а потом даем свой анализ. То есть, что, зачем мы привели этот пример? Что мы имеем в виду под этим примером? И заканчиваем все выводом. И если написать несколько маленьких текстов, у нас в конце концов получится один большой. Великий и могучий. А все-таки понятно, да, что принцип такой, что мы, как любят говорить вот эти тренеры, делим слона на части и потихонечку, начиная с хобота, его... Ну да, так и есть. Кушаем, начинаем с хобота, заканчиваем хвостом. Скажи мне, как вот ты объясняешь функцию введения и заключения? Ну, потому что обычно как? Вот в основной части-то понятно, что там писать, да? Вот он тезис, вот мы его аргументируем последовательно, приводя примеры из литературного произведения. А вот школьникам самим введение и заключение. Хобот и хвост. С введением как-то немножко проще. Введение – это подготовка. Эксперт – это не какой-то вот инспектор, который проверяет нашу работу. Хотя это так и есть на самом деле. Это читатель. И читателя нужно подготовить к восприятию наших мыслей, наших оригинальных, ни с чем не сравнимых, да, мыслей. Соответственно, вступление – это примерно как беседа за чаем перед тем, как начать обсуждать какой-нибудь там, я не знаю, серьезный договор. О погоде, о детях, о делах, не связанных с... Ну, в смысле, связанных, но... Весьма отдаленно. Да, весьма отдаленно связанных. То есть здесь можно задать вопросы читателю или самому себе. Показать иллюзию диалога самого с собой. Показать эксперту, что тема нас взволновала, и мы сами потихоньку к ней приступаем. Ну вот, например, вот опять же, если говорить о жизненных тупиках. Что такое жизненный тупик? На этот вопрос, наверное, каждый отвечает по-своему. То есть вот такая вопросно-ответная форма очень удачна для вступления к сочинению рассуждению. Вот. Когда мы сами с собой порассуждали, мы, соответственно, к чему-то пришли. И показать вот это движение своей собственной мысли, и нам помогает вступление. Что касаемо заключения... Заключение – это окончательное выражение нашей позиции. То есть все-таки на чем мы стоим, в чем мы твердо убеждены. Иногда хорошо закончить текст каким-то призывом. Давайте будем. Желаю, чтобы все. Да, желаю, чтобы все. Это тоже... Удобно, с одной стороны, с другой стороны, в заключении уместны эмоции. Потому что сочинение – это же не только какой-то сухой перебор фактов, это еще и чувства. И вот наиболее удачная, наиболее уместная часть для проявления чувств – это как раз заключение. Покажите, опять же, что эта тема вас волнует. Что вы выбрали именно ее не просто потому, что по всем остальным... Все остальные знаем еще хуже. Да. А потому что вам действительно хочется что-то сказать. И когда вступление – это подготовка, а заключение – это окончательный итог и свои эмоции, ну, в общем, это получается достаточно красивый, сбалансированный текст. Я знаю, что у тебя был какой-то способ такой интересный, как научить человека вообще, в принципе, начать складывать слова в предложение, если он раньше этого не делал. Я просто помню, что ты мне рассказывала когда-то давным-давно о том, как ты своих школьников, даже не выпускных классов, заставляла описывать, по-моему, жилище хоббита. Или что-то в этом духе, по-моему, было, да? Какие-то вот такие творческие задания, которые, в принципе, помогают человеку, ну, не то чтобы раскрепоститься, ну, как-то полюбить, наверное, те тексты, которые он сам создает. Да, действительно, когда бывает, что человек настолько замкнут, настолько боится высказываться вслух, и на письме в том числе, да, что ему иногда полезно поговорить о чем-то, ну, совершенно постороннем. Действительно, представить какую-то сказку, то есть не банальное описание комнаты, а описание чужого жилища. Причем жилища такого, по которому можно было бы определить, кто там живет. Я, да, действительно брала в качестве примера описание норы Хоббита. Не называя, значит, собственно, кто это такой, я сначала читала это описание, а потом мы с учеником, с учениками рассуждали. А, собственно, что мы можем сказать о характере вот его обитателя, его хозяина этого дома? И вот они делали всякие разные предположения, вырисовывался у нас характер, а потом, значит, мы подходили к описанию самого героя. И я просила описать свою комнату таким же образом, чтобы стало понятно, кто там живет. Бывало так, что настолько человек сопротивляется описанию своей собственной комнаты, что я советовала описывать от противного. Так. Например, начать с вопроса. Я очень люблю вот эту форму вопросно-ответную. Что-нибудь вроде... Можете ли вы представить в комнате боксерскую грушу? Можете. Так вот, у меня ее нет. Угу. И вот этот прием, он действительно как-то, ну, оживлял, размораживал людей. Я встречала совершенно фантастические тексты, когда человек писал о том, что он хотел бы иметь у себя дома, но чего у него нет, к сожалению. Такие вот полет фантазии заставляет... влечет, ведет за собой уже и связывание предложений между собой, и логику, и грамотность, и так далее. Ну, единственное, что, конечно, это лучше начинать, наверное, на классе в 6-7, да? Ну, конечно, не в 10-11, когда уже это будет, наверное, сложновато и поздновато. И элементарно просто на такие упражнения уже не хватает времени. Уже не хватает времени, конечно. А слушай, а есть какие-то такие жанры небольшие, которые могут быть таким вот вариантом, не знаю, для домашнего использования? То есть вот что родители сами могут детей своих сподвигнуть, делать для того, чтобы потом сочинения они писали, ну просто не задумываясь даже? Есть что-то такое, как тебе кажется? Ну вот если, допустим, говорить об описаниях, описание предмета, который вы случайно нашли на улице. Вот, допустим, там возвращаетесь вы домой с работы и подбираете там какую-нибудь веточку, приносите ее домой. И можно поговорить, особенно если это ребенок еще не очень взрослый, о том, что а вдруг этот предмет волшебный? И вот какие у него могут быть свойства, что он может дать? Или а какова его история, откуда он взялся? Желательно, чтобы это был предмет действительно не примелькавшийся, а какой-то вот неожиданный, новый, да. Получается, что так через сказку, через игру, через фантазию в нашу жизнь входит, в общем-то, совершенно прагматическое такое умение писать школьные сочинения. А я благодарю за сегодняшний эфир Тамару Журавель, преподавателя Сибирского федерального университета, главного эксперта по школьным сочинениям, ну, пусть будет так, Том, в нашем окружении. Очень надеюсь, дорогие слушатели, что эта передача была вам полезна. До скорых встреч. До свидания. Великий и могучий.